Полиция города Вильнюса. Все было хорошо, пока я не нашла через двор белый от вишневого цвета, разглядывая пестрые пропеллеры, развешанные на столбах вместо фонарей. Даже три старухи, несущие вахту на лавке, ее не насторожили. Ну, бабки, подумаешь, надо же им где-то сидеть. А что вид неприветливый, так в их возрасте почти все так выглядят, особенно в сумерках. Она не устояла перед искушением, уже в подворотне обернулась и показала зловещей троице язык. А потом побежала, разгоняясь, чтобы взлететь. В таком настроении это обычно сразу получается. Но сейчас не вышло. Ноги налились свинцом и словно бы прилипли к земле. При этом они не стояли на месте, а продолжали идти каким-то неведомым, самостоятельно выбранным маршрутом. Янина не знала, куда направляется, а они, похоже, знали. И как же ей это не нравилось. Двор с вертушками и старухами находился, по ее ощущениям, где-то на спуске с холма, между улицами Басанавичус и Калинауска. Однако вышла Янина возле центрального рынка, и сердце ее сжалось в маленький, твердый, зеленый, как неспелое яблоко, цвет она ощущала как-то особенно отчетливо, комок. Тяжелый и вязкий, как пластилин. Обычно в это место ее заманивали хитростью. Здесь назначали свидания любимые, сюда ее приводили за руку друзья. В этом направлении всегда бежали сорвавшиеся с поводка щенки и летели бабочки, которых ей поручали пасти. Но сегодня обошлось без ухищрений. Янину предали собственные ноги. Теперь они вероломно шагали по направлению к троллейбусной остановке. Минута не пройдет, и Янина будет стоять там по стойке смирно, лицом к проезжей части, не в силах заставить себя уйти или хотя бы обернуться и посмотреть в глаза убийцы. Не то чтобы она верила, будто это может помочь, а все-таки хотела попробовать. Но до сих пор ни разу не получилось. Воздух стал густым и тошнотворно сладким. Кислый запах страха Янины смешался с терпким звериным ароматом невидимого убийцы. И это интимное соединение телесных испарений было, кажется, хуже всего. Хотя в таком деле, конечно, все хуже. Янина содрогнулась от омерзения, попыталась повернуть или хотя бы остановиться, но ноги по-прежнему шли вперед. Ей не удалось даже замедлить шаг, и тогда она, наконец, закричала от ужаса и отчаяния, но так и не проснулась. Ей никогда не удавалось проснуться от собственного крика. Наоборот, начиная кричать, Янина еще глубже увязала во сне, как в трясине. Похоже, здесь действовало поганое болотное правило. Не трепыхайся. Тогда проживешь на целых 3 минуты дольше. Может быть. До троллейбусной остановки оставалось всего несколько шагов, когда Янина услышала стук. Она встрепенулась, прислушалась и вдруг, о чудо, застыла на месте, так и не переступив роковую, черт бы ее побрал, черту. Стук становился громче. Теперь он грохотал повсюду. Впереди, позади, в небе и под землей. Гудел в Янининой голове. Вибрировал в животе, заполнил ее тело, и когда оказалось, что там больше не осталось свободного места, Янина взорвалась, и глаза ее, наконец, открылись. Она не вскочила, а выкатилась из постели на ковер, уткнулась лицом в его колючий ворс и только тогда осознала. Спасена. На этот раз спасена. А потом Янина поняла, что стук раздается по-прежнему. И ладно бы просто стук. Дверь ее того гляди, вот-вот слетит с петель. За окном чернильная тьма безлунной ночи начала наливаться свинцово-синим предрассветным мраком. Значит, где-то около 6 утра. Кого, интересно, принесло в такую рань? В любом случае, благослови его, Боже. Янина встала на все еще непослушные ноги, набросила поверх пижамы старое вязаное пальто, заменявшее ей домашний халат, и поковыляла к двери. «Кто там?» «Это полиция», — — ответил женский голос. «У вас все в порядке? Мы проходили мимо и услышали крики». «Понимаю». «Это я кричала», — сказала Янина. «Подождите, я открою. Сейчас». Их было двое. Худенькая, остроносая молодая женщина с очень густыми каштановыми волосами, подстриженными и уложенными так неудачно, что они больше походили на огромную валенную шапку, чем на прическу. И седой мужчина, лет 50, по-крестьянски кряжистый, флегматичный и основательный. Они с недоверчивым удивлением разглядывали сияющую Янину, которая сбивчиво повторяла: «Спасибо, спасибо вам, что зашли, такое спасибо». «А что случилось-то?» — настороженно спросила женщина. Перейдя на шепот, уточнила: «В доме еще кто-то есть?» И, поколебавшись, почти не размыкая губ, добавила: «Муж?» «Нет-нет, никакого мужа, я одна живу, и сейчас одна». «Это я во сне кричала. Кошмар приснился. Очень страшный сон. А вы услышали, пришли и разбудили. Спасибо вам за это. А знаете что? Давайте я вас кофе напою. Хотите?» Полицейские изумленно переглянулись и снова недоверчиво уставились на Янину. «Я просто еще боюсь оставаться одна», — честно сказала она. «А вы, наверное, всю ночь дежурили. Кофе не помешает. Правда же?» «Не помешает», — наконец решил мужчина. А женщина просто улыбнулась. Янина тоже заулыбалась в ответ и метнулась на кухню, бормоча: «Проходите, проходите. Разуваться не надо. Я сейчас. Я быстро-быстро. Вот увидите». Поставила Джезву на самую мощную конфорку. Не по правилам, конечно. Хороший кофе надо томить на медленном огне. Чем дольше, тем лучше. Но сейчас, честно говоря, сойдет и просто умеренно неплохой. Не до жиру. Полицейские нерешительно остановились на пороге кухни. «Садитесь, садитесь», — затараторила Янина. «В кресло или на диван, все равно, куда нравится. Вы все-таки разулись?» «Ой, зря, не надо было, у меня тапочек нет». «Ноги устали», — сказала женщина. «Вроде удобные туфли, но я их только второй раз надела. И уже часов 7 не снимала. Мне сейчас разуться даже нужнее, чем кофе». «Нехорошо в обуви на кухню», — добавил мужчина. «Обувь грязная, а на кухне еду готовят». Он сел в кресло. Его напарница с ногами залезла на диван, достала сигареты и нерешительно посмотрела на Янину. «Курите, курите, я сама тут курю», — закивала она. Женщина чиркнула зажигалкой, жадно затянулась дымом и, наконец, представилась. «Меня зовут Таня». «А меня Альгердас», — сообщил ее напарник. «А я Янина, и наш кофе уже почти готов. Еще минуточку». «Да вы не спешите, пани Янина», — хором сказали полицейские. «Будем считать, что все это время мы делали обыск в вашей квартире», — добавила Таня. «Искали злоумышленника. Но так и не нашли». «Найдешь его, как же», — вздохнула Янина. «Он, зараза такая, во сне остался. И ужас в том, что рано или поздно я снова туда засну». Она разлила кофе по пестрым керамическим стаканам, привезенным когда-то из Гранады. Поставила на стол сахарницу, достала из холодильника сливки, заглянула в буфет. Порой там можно обнаружить какой-нибудь отбившийся от рук шоколад. И сейчас он, к счастью, нашелся, белый, с орехами. Янина раздробила плитку на мелкие осколки, чтобы гостям было удобно их брать. Села на диван рядом с Таней, закурила и только тогда окончательно поверила, что проснулась, и чуть не заплакала от облегчения и одновременно от жалости к себе. Теперь, когда страх был побежден, на Янину навалилась усталость. Неудивительно, и 3 часов не поспала. И ясно, что больше уже не получится. День, можно считать, пропал. В таком состоянии много не наработаешь. «Снова туда заснете?» — переспросил Альгердас. «То есть этот сон вам регулярно снится?» «Вот именно», — подтвердила Янина, — «чуть ли не с детства. В первый раз он мне приснился 14 лет. Это я очень хорошо помню. Так перепугалась, что на центральный рынок потом много лет не ходила, только на Кальварийский, хотя он гораздо дальше. Теперь, конечно, и на центральный хожу, наяву-то он совсем не страшный. Хотя все равно неприятно». «Что-то плохое всегда происходит с вами на центральном рынке, я правильно понимаю?» — деловито уточнила Таня. «Не совсем там, но рядом, на троллейбусной остановке на Пелимо». «Ясно», — кивнула Таня, достала блокнот и принялась конспектировать Янинины показания. Янина открыла было рот, чтобы спросить, зачем записывать, это же просто сон, но постеснялась и промолчала. «Ну надо человеку. Может быть, эта Таня на психоаналитика учится в свободное от службы время и как раз сейчас пишет курсовую про страшные сны городских жителей. Можно считать это большой удачей». Янина давно ждала случая выговориться. Близким как-то неловко эту чепуху рассказывать, а чужим людям, да еще и полицейским, в самый раз. Полицейские — это даже лучше, чем, скажем, попутчики. Их, пожалуй, ничем не смутишь. Всякого навидались. «Меня на этой остановке все время убивают», — пожаловалась она. «То есть по-настоящему убили только в первый раз. Ножом в спину. Это было так ужасно. Я имею в виду не удар, а то, что за ним последовало. Процесс умирания. Как будто меня жевали. Вернее, перемалывали в мясорубке. Не тело, конечно, а меня. Душу, что ли. В общем, не знаю, как сказать. То, что я на самом деле собой представляю. И сознание вытекало из меня, как сок. Постепенно. Медленно-медленно. Это было гораздо хуже физической боли. Хуже вообще всего на свете. Нет, я не смогу внятно объяснить. Это продолжалось так долго, что мне показалось всегда. Я почти забыла, что когда-то была жива, и со мной происходили другие вещи. Самые разные, приятные, не очень, но другие. Неважно. Главное, что в тот раз меня все-таки разбудили. Папа проснулся, стал искать очки, зашел в мою комнату, с просонок задел книжную полку, все попадало, и от грохота я проснулась. Еле живая, руки-ноги ледяные, давление нулевое, сердце почти не билось. Родители даже скорую вызывать хотели. Но обошлось, я как-то сама ожила. И потом несколько дней боялась засыпать. Но усталость, конечно, взяла свое, и кошмаров больше не было. По крайней мере, этого, про убийцу на троллейбусной остановке, не было несколько лет. А потом сон повторился. Только до убийства не дошло. Я тогда уже более-менее взрослая была, ночевала у мальчика. Он меня очень вовремя разбудил. Спасибо ему. И с тех пор мне эта дрянь время от времени снится. Раз в год. Иногда чаще. Как я иду мимо центрального рынка, подхожу к троллейбусной остановке, а там уже ждет убийца с ножом. И я вспоминаю, что сейчас случится, но убежать не могу. Ноги не слушаются. И тогда я начинаю кричать. Обычно на этом месте меня кто-нибудь будет, я просыпаюсь в холодном поту, и все свободно. На какое-то время. До следующей серии. Янина остановилась, перевела дух и опасливо покосилась на полицейских. Что они теперь считают ее идиоткой, это ничего, нормально, даже хорошо. Лишь бы не решили, что ситуация требует медицинского вмешательства. И не приняли меры. Но во взорах полицейских она не обнаружила ничего, кроме сочувствия, причем скорее профессионального, чем человеческого. Так обычно смотрят на жен алкоголиков и матерей трудных подростков, дескать, жалко вас, пани, но таких, как вы, увы, много, и помочь вам всем способен разве что Господь Бог, а уж никак не правоохранительные органы. Хотя мы, конечно, сделаем, что можем. «Ужасный сон», — наконец вздохнула Таня. «Действительно ужасный. Как вы спать одна решаетесь?» Янина пожала плечами. «Я не то чтобы решаюсь. Просто так сложилось. Не могу же я спать с кем попало, даже ради безопасности. Пробовала когда-то, думаете, нет? Очень не понравилось. А тот, который никто попало, живет в другом городе. У него там работа. У меня тут ничего не поделаешь». «Работа — это да», — авторитетно кивнул Альгердас. «Такое дело. Работы в наше время не бросаются». Помолчали. «К сожалению, нам уже давно пора», — сказала Таня, с явной неохотой покидая гостеприимный диван. «Спасибо вам за кофе. И попробуйте еще немного поспать. Сами же говорите, Этот кошмар вам редко снится. Так что сейчас бояться нечего, да? Мне почему-то кажется, что если я засну прямо сейчас, то вернусь на эту проклятую остановку», — вздохнула Янина. «А если попозже, то уже, наверное, не вернусь. Как будто есть какая-то невидимая дверь, ведущая прямо туда. И она еще открыта, а какое-то время спустя как-нибудь сама захлопнется. Глупости, конечно. Но лучше я потерплю до вечера, чтобы уж наверняка». «А все-таки поспать вам бы не помешало», — заметил Альгердас. И с отцовской заботой, замаскированной под строгость, добавил. «Вы же не просто бледная. Вы зеленая. Краши в гроб кладут». Но Янина не стала ложиться в гроб. А напротив, по пояс высунулась в окно и долго махала своим новым знакомым, пока они не свернули за угол. И только тогда почувствовала, что осталась одна. Но страшно ей уже не было. Чего ж тут страшного, если не засыпать? «А засыпать-то мы и не будем», — пообещала она себе. «Мы сейчас варим еще кофе и с книжкой под одеяло. А еще лучше будет одеться и пойти в парк. На ходу я точно не засну. Я и сидя-то спать толком не умею, в автобусе вечно мучаюсь. Да, пойти погулять — это самое надежное». Она сняла вязаное пальто и пижаму, ёжись от холода натянула свитер и носки, взяла джинсы и, прижимая их к груди, рухнула на постель, как подкошенная. Ноги отказывались повиноваться, в ушах звенел сладостный, убаюкивающий гул. Какой уж тут парк! «Сейчас, — говорила себе Янина, — вот только одну минуточку полежу и сразу встану, и сварю еще кофе, и потом пойду. Ух, как я пойду!» Глаза ее тем временем закрылись. Джинсы, с которыми она обнималась, были тяжелые и теплые, так что в какой-то момент Янине показалось, она больше не одна. И значит, можно немножко поспать, буквально минуточку, совсем чуть-чуть. Когда Янина говорила: «Если я засну прямо сейчас, то вернусь на эту проклятую остановку», она сама не очень-то верила в такую возможность. Боялась? Да. Но страх — чувство иррациональное. Пробудившись после очередного кошмара, она поначалу вообще всего боялась, а потом снова почти ничего. Как всегда. Когда Янина представляла себе, что после ее пробуждения в спальне появляются невидимые открытые двери, ведущие обратно в сон, и на то, чтобы они закрылись, требуется какое-то время, ей самой казалось, что это просто причудливая игра воображения, нелепая фантазия, неожиданно звонкое эхо давнего юношеского увлечения сочинительством фантастических историй. «В конце концов, любой сон — это то, что происходит у нас в голове», — говорила она себе. «Значит, и дверь в голове. А это, считай, нигде. Просто образ. Причем не то чтобы очень удачный». Однако на сей раз здравый смысл был посрамлен. Почувствовав, что уже почти заснула, Янина вздрогнула, открыла глаза и обнаружила, что снова стоит на улице Пелимо, возле центрального рынка, всего в нескольких шагах от проклятой троллейбусной остановки. В свитере и носках, прижимая к груди джинсы, то есть точно в таком же виде, как заснула. И это испугало ее больше всего. До сих пор ничего подобного не случалось, по крайней мере, Янина не могла припомнить, чтобы ей приходилось слоняться по своим сновидениям голышом или, скажем, в пижаме, а то бы давно завела привычку засыпать при полном параде, причесавшись и наложив макияж. Подвывая от страха, Янина принялась натягивать джинсы. Без штанов, с голыми ногами она чувствовала себя слишком жалкой и беззащитной. Нельзя сказать, что джинсы коренным образом изменили такое положение вещей. Но пока Янина их надевала, она свято верила, что это вполне может произойти. И еще, конечно, надеялась, что проснется от предпринятых усилий. Но ничего не вышло. Болото. «Проклятое болото!» — в отчаянии думала она. «Чем больше трепыхаешься, тем быстрее идешь ко дну!» Впрочем, сейчас Янина оставалась на месте. Не сделала ни шагу из тех 5 или 6, что отделяли ее от зеленой лавки под жестяным навесом, соседствующей с ней афишной тумбы и монументальной каменной урны в форме разевающего пасть льва. Наяву такой, конечно же, не было, и ее присутствие, похоже, оставалось единственным отличием этой троллейбусной остановки от настоящей. Лучше всего было бы убежать отсюда, куда глаза глядят. Но об этом не могло быть и речи. Ноги отказывались повиноваться, в этом сне они всегда сами решали, что делать, а интересы и намерения хозяйки были ногам до того самого места, откуда они, мерзавцы, такие росли. В принципе, а что помешает убийце самому подойти поближе? — тоскливо думала Янина. Правильно? Ничего. Зато на этот раз я его, наконец, увижу. И, возможно, так перепугаюсь, что наделаю в штаны. Зря я, что ли, их надевала. И вот тогда уж точно проснусь, но, скорее всего, просто заору и буду орать, пока кто-нибудь не разбудит. Хоть бы соседи в стенку постучали. Интересно, кстати, почему они никогда не стучат? Неужели их мои вопли совершенно не беспокоят? Немыслимо. Занятая размышлениями, она неожиданно успокоилась. Насколько вообще можно успокоиться в подобных обстоятельствах? И не закричала, а только зябко поежилась, когда увидела, как от афишной тумбы отделилась длинная гибкая тень. Вернее, силуэт высокого человека, наделенного пластикой танцора. Широкие плечи, худые руки, длинные ноги, волосы собраны в хвост. Лица пока не разглядеть, но и так понятно, что хорош гад. Очень хорош. До сих пор Янина была уверена, что на нее охотится чудовище. Она, впрочем, и сейчас так думала. Но не могла не признать, что это чудовище выглядит чрезвычайно привлекательно. «Так, наверное, лучше», — беспомощно думала она. «Если бы он оказался уродом, мне было бы еще и противно. А так только страшно». Но когда я его не видела, только слышала шаги за спиной, было гораздо страшнее. «Не с места!» Женский голос. Да такой звонкий, что с деревьев посыпались багряные листья и белые цветочные лепестки. Гибкий красавец содрогнулся и как-то резко уменьшился в размерах. Теперь он казался подростком, по крайней мере, издалека. «Это полиция! Стоять! Руки за голову! А теперь, пожалуйста, бросьте ваше оружие на землю!» — сказал другой голос. Мужской. Он звучал так флегматично, словно арестованный был, скажем, 73-м по счету на этой неделе. Янина смотрела во все глаза, как двое полицейских надевают наручники на человека столь маленького и жалкого, что, будь она просто случайной прохожей, рассказывала бы потом знакомым, как сволочи полицейские истязают дошкольников. Бога не боятся, никто им не указ. В этом сне всегда царили густые, мутные предрассветные сумерки. Но все же Янина явственно различала в полумраке светлые волосы мужчины и огромную шапку на голове женщины. Все-таки у Тани очень неудачная стрижка. — подумала она перед тем, как проснуться.